Глава 10. Руслан. «Так это и есть твой муж, Оля?» Вырвалось у меня прежде, чем успела сдержаться. Голос прозвучал тихо, спокойно, но внутри все кипело. Я отпустил ее локоть, отступил на шаг и скользнул взглядом по мужчине, который только что подошел. Высокий, уверенный в себе, с той особенной холодной надменностью, которая всегда выдает людей, уверенных, что мир принадлежит им. Я видел таких сотни, и все до единого вызывали у меня стойкую изжогу. Он стоял слишком близко, слишком демонстративно, будто нарочито метил территорию. «А вы, простите, кто?» — произнес он, оценивающе глядя на меня, потом на Тора. В его голосе слышалось не любопытство, а предупреждение. «Сосед». Коротко ответил я, чуть приподняв уголок губ. «Ваш сын познакомился с моим псом. Тор помог ему разобраться с неприятностями». Мужчина прищурился, не скрывая раздражения. «Неприятности?» «Три бездомных пса», — уточнил я спокойно, не сводя с него взгляда. Парень держался достойно. Мальчишка, Матвей, стоял позади Оли, прижимаясь к ней плечом. Его ладошка судорожно зажимала край ее пальто. Я заметил, как он чуть втянул голову в плечи, едва его отец подошел ближе. Тор рядом со мной тихо зарычал, негромко, но с таким мрачным предупреждением, что мужик машинально отступил на полшага. «Тихо, Тор», — сказал я, не глядя на собаку, и тот сразу замолчал, но продолжал следить за мужчиной внимательными янтарными глазами. Саша выдавил сухую усмешку, явно пытаясь вернуть себе уверенность. «У вас хорошо выдрессированная собака. Не каждый день встретишь такую дисциплину». «Мы похожи», — ответил я. «Я не люблю, когда лают без причины». Мгновение тишины. Его взгляд скользнул по Оле, потом снова ко мне. «Давно знакомы?» Я поймал вопрос в его интонации и едва заметно усмехнулся. «Давненько», — ответил я спокойно. «Можно сказать, раньше мы были близки». Он напрягся, совсем чуть-чуть, но я увидел, как на скулах дернулась мышца. Оля вздрогнула, будто от удара, и тут же отвернулась. Ее пальцы побелели, когда она крепче сжала руку сына. Я отметил, она не спорит, не поправляет, не говорит ничего. Боится или просто не видит смысла? Матвей при этом совсем съежился. На отца он не смотрел, глаза потухли, плечи прижаты к телу, будто готовится к подзатыльнику. Что-то с ними не так. Совсем не так. Я уже молчу о том, что малец на отца похож примерно так же, как я на балерину. «Случайная встреча», — сказал я, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. «Тор спас вашего сына, мы разговорились». Я посмотрел прямо на мужа Оли, позволив себе едва заметную усмешку. «Хороший мальчик, воспитанный. Сразу видно, мать много сил в него вкладывает». Он понял. О, он прекрасно понял мой намек. Глаза сузились, в них мелькнула злость, мгновенно спрятанная за холодной вежливостью. «У нас в семье все в порядке», — произнес он ровно. «И о воспитании моего сына можете не беспокоиться». «Ни секунды не сомневаюсь», — ответил я мягко, но не отвел взгляда. Тор снова глухо зарычал, на этот раз чуть громче, и я заметил, как шерсть у него на холке встала дыбом. Даже псу этот выхухоль был не по душе. «Тихо, дружище!» Я опустил руку, коснувшись его шеи. Он сразу притих, но глаза не отвел. Я снова посмотрел на Олю. Она стояла чуть в стороне, лицо бледное, губы сжаты, даже держалась иначе, сжато, настороженно, как человек, который живет в постоянном ожидании удара. 6 лет назад она умела смеяться, по-настоящему, а сейчас будто выжжена изнутри. «Еще раз спасибо, что помогли», — произнесла она, наконец, глядя куда угодно, только не на меня. «Мы пойдем». «Конечно», — ответил я спокойно. «Но если Матвей снова решит прогуляться, пусть не стесняется постучать. Мы с Тором теперь ваши соседи». Матвей поднял голову, и глаза у него загорелись. «Правда, можно?» Я улыбнулся впервые по-настоящему тепло. Конечно, парень, то рад новым друзьям. «Все, Матвей, пора», — резко сказала Оля и потянула сына за руку. Они прошли мимо, и я почувствовал, как внутри что-то болезненно дернулось. Я не удержался, посмотрел ей вслед. Шаг быстрый, плечи напряженные. Сын идет рядом, все время озираясь то на пса, то на меня. Где-то внутри шевельнулось что-то первобытное, словно я упускал из рук свое... Что за черт? Мужик задержался, глянул на меня с той снисходительной ухмылкой, от которой внутри мгновенно вскипает ярость. «Рад знакомству, сосед», — произнес он с нажимом. «Надеюсь, больше вы не будете пересекаться с моей семьей». Я чуть склонил голову, изображая вежливость. «Сомневаюсь», — ответил я. «Мир тесен, особенно если живешь в одном доме». Он хмыкнул, но в глазах мелькнула досада. Развернулся и пошел вслед за Олей. Я стоял, пока их фигуры не скрылись за углом. Тор тихо фыркнул, будто комментируя увиденное, и я кивнул. «Знаю, дружище, мне он тоже не нравится». Мы двинулись к подъезду. Холодный воздух слегка отстудил мысли, но сердце колотилось, как бешеное. Я видел все, что хотел скрыть этот выскочка. Видел, как при нем ребенок съеживается, а Оля будто замирает от страха. Если я прав... Я провел ладонью по лицу, тяжело выдыхая. «Если он хоть раз поднимал на них руку...» — сказал я тихо, и Тор поднял на меня глаза, будто понимая каждое слово. — Мы ему откусим кое-что ненужное. Да, Тор? Мы шли дальше. Тор шел рядом, уверенно и спокойно, но у меня внутри уже не было покоя. Спустя 6 лет я снова видел женщину, которую любил, и, черт побери, кажется, меня снова заклинило.